Даже не сомневаюсь. Ладно. Гном в последний раз затянулся и вытряхнул содержимое трубки в пепельницу. Рыжего я знаю хорошо и сомневаюсь, что он тебе заплатил столько, сколько стоило, так что с меня обещанная благодарность. Говори, что хочешь. Признаться, вопрос застал меня врасплох. Мало кто сам предлагал помощь. К тому же я даже не знал род деятельности хозяина. Он будто понял мои мысли и продолжил. С документами могу помочь, вопросы какие-то решить, пристроить на работу толковую. Я слушал его и не мог оторвать взгляд от его заостренного уха и других черт лица, выдающих примесь эльфийской крови. И в моей голове все настойчивее крутилась одна безбашенная идея. Это же конфиденциально все будет, ха. Брови гнома взлетели. Нет, мля. Сразу с докладом в стражу побегу. Ну и вопросы. Тогда у меня странный запрос, медленно проговорил я, постукивая пальцами по столу. Если не получится, то никаких проблем. Договори уже. У меня друг есть. Ему надо в гильдию магов поступить и первый ранг там взять, а лучше два. Это он и сам может. В том дело, что он хочет сделать это инкогнито, по возможности не показывая лица, не открывая своей расы и желательно быстро. Ты сам, что ли? Не советую. Нет, у меня другие планы. Хмм. Гном кивнул мне на пустые стаканы. Когда я их наполнил, он залпом выпил и принялся ходить по кабинету. Как минимум у ворот лицо показать придется, но я сделаю так, чтобы там стояли те, кто вопросы задавать не будут. Он кто по расе и лет сколько? Мда, вопрос на миллион. Ладно, сказать-то можно. Если не сможет помочь, то это просто ничего не значащая фраза о том, что у гнома Гимли есть друг эльф. А если поможет, то это умение. А умение это самое ценное, что может быть. К тому же можно немного схитрить. Большая часть крови эльфийская. Мой ровесник. Ага. Гном расплылся в улыбке. Видно, я угадал и попал куда нужно. Насколько я знаю, в связи с ситуацией там теперь есть ускоренные группы. 3 дня учат на первый ранг, на второй не помню. Твоему другу само обучение нужно? Нет, он неплохой маг, просто по личным мотивам не хотел бы сталкиваться с местными эльфами. Нужен только допуск к экзамену и получение ранга после сдачи. Ну и желательно сделать так, чтобы на него потом не устроили охоту за подделку документов или еще что-то. О последнем точно не переживай, когда я работаю, с бумагами всегда все чисто. Гном замер рядом со столом и запустил пятерню в густую бороду. Это, конечно, не совсем то, что я ожидал. У меня есть определенная сумма. Ой, потрать на пиво, усмехнулся Фирин. Вообще, задача сложная и оттого интересная. Встанет реально дорого. Давай так, если я организую получение первого ранга, то мы квиты. Если двух, то с тебя причитается. Кто бы сомневался. Конечно, спорно оказаться в долгу у такого типа, как Фирин, но получить 2 умения очень круто. Да к тому же это облик гнома. Такими темпами он очень быстро станет известен в определенных кругах. Я уже говорил Криспу. Я готов сотрудничать, но ничего незаконного совершать пока не буду. Пока это ты хорошо уточнил. Засмеялся хозяин и сам наполнил стаканы. Тогда давай выпьем за взаимопонимание. Мы выпили, хоть я и не был уверен, что мы друг друга поняли правильно. Завтра в 8 вечера твой друг пусть приходит сюда, протянул мне руку гном, и пусть будет готов ко всему, даже к тому, что сразу пойдет в гильдию магов. Мы обменялись рукопожатиями, и я вышел из кабинета, затем из дома, потом ускорил шаг и поспешил к тому трактиру, где не так давно превращался в гнома. Все это, конечно, хорошо и даже замечательно, но, блин, теперь за сутки мне надо найти эльфа, а в идеале еще и сдать экзамен на 3-й ранг силачей. Я ошибся в Линде. Если она и заскочила к подругам, то ненадолго, а остальное время готовила. И получилось у нее великолепно. Весь стол был заставлен различными закусками и салатами, а посередине, источая волшебный аромат, стояла большая поджаристая тушка индейки. С ее огромной ноги я и начал ужин. Хотя нет, начал я его с бокала вина. Спасибо, Илья. Кратко провозгласила одетая в полупрозрачное длинное черное платье колдунья и после того, как мы выпили, поцеловала меня в губы. Я верю, что через 6 дней ты возьмешь и 5-й уровень. Будем надеяться. Очко умений лишним не будет. Я схватил сочную ногу и впился в нее зубами. Вкус оказался восхитительным, о чем я сообщил мычанием и поднятым вверх большим пальцем. Завтрак силачам, аппетит Линды уступал моему. Вино она закусывала просто сыром и овощами. Да, кстати, краем уха слышал, что завтра начинаются те переговоры, о которых ты говорила. Да, поздно вечером. Днем посольства только прибыть должны. Потом торжественная часть. Но ты ни на что не надейся. Эти переговоры, это даже не соломинка, за которую цепляется утопающий. Это иллюзия соломинки, которую наколдовал враг. Чем плыть к ней, лучше бы другими делами заниматься. Да просто любопытно. Я никогда таких мероприятий не видел. Как проходит? Опять же, на живого эльфа хоть одним глазком глянуть хочется. На территорию дворца тебя все равно не пустит. Линда вновь наполнила бокал и пригубила из своего. Да и ничего там интересного. Пыль друг другу в глаза пускают и лицемерит. Жаль. Я замолчал и задумался о том, как бы сформулировать так, чтобы мой интерес к эльфам не слишком бросался в глаза. Пока жевал, колдунья сама перешла к нужной теме. Или ты просто наслушался россказней о небесной красоте эльфиек и хочешь составить свое мнение? Да интересно просто. В любом случае ничего не выйдет, поморщилась Линда, что-то вспоминая. После войны, случившейся больше 200 лет назад, вернее того, что с пленными эльфийками делали люди, у них негласный закон. На территорию Шринанта женщинам-эльфам соваться нельзя. Даже так, ага. Сначала его не очень строго соблюдали, но когда эльфиек стали похищать и иногда находить растерзанными. В общем, через 30 лет война чуть не началась снова. Лишь в последний момент сыщики Шринанта сумели вскрыть сеть, занимавшуюся работорговлей, и выдать виновных эльфам. Грязная история, но после нее эльфийку не встретишь даже на приграничных с нами территориях хоббитов. Мрак какой, у меня кусок встал поперек горла, и пришлось запить его бокалом вина. Ага, так что эльфийскими женщинами полюбоваться ты не сможешь. А что касается их посольства, то завтра они поедут через восточные ворота. В 9 дороги перекрыты будут, но у меня там подруга живет, и окна ее дома прямо на восточную улицу выходит. Она меня приглашала завтра посмотреть на процессию. Хочешь, пойдем со мной? Огромных усилий мне стоило не выдать своей радости. А оттуда до гильдии силачей далеко? Полчаса быстрым шагом. Тогда я бы сходил. Отлично, только это. Линда пожевала губы и смущенно продолжила. Тебе бы в порядок себя привести. Это смотрины, что ли, будут? Усмехнулся я. Ну, не то чтобы. Но постричься и побриться тебе давно пора. А у нас точно секс без обязательств? Прищурился я, допил вино и встал. Точно, просто, не говори ничего. Я подошел к ней и рывком поднял на ноги. Помни что, что ты мне обещала за прохождение испытания наставников. Я думала после ужина. С полным животом ты можешь и не потянуть такие позы. Ты меня недооцениваешь. Рассмеялась Линда, а ее рука скользнула по моей груди, опускаясь все ниже. А во, ну, раз так, я с тобой согласна. Можно разок сейчас и еще разок после ужина. Ты недооцениваешь 18-летнее тело. По 2 раза, минимум. Я поднял ее на руки и понес в сторону спальни. Волшебная кровать снова сотворила чудеса, и встали мы совсем рано и полностью отдохнувшими. Точнее, проснулись рано, а встали только через полчаса, когда повторили кое-что из вечерней программы. Потом был быстрый душ, завтрак и визит к парикмахеру. Красавчик какой, я Марша. Так поприветствовала меня подруга Линды, одетая в легкий красный сарафан, эффектная высокая брюнетка с длинными ногами и небольшой, но идеальной формы грудью. Илья, помня слова дочери Визелия, я улыбнулся по возможности скромно, а слова были такими: только попробуй начать ей строить глазки, башку оторву. Мы прошли на 2-й этаж богато обставленного дома, в глаза бросилось то, что в интерьере преобладают красные и черные цвета, а также наличие зеркал абсолютно везде и странных приспособлений на стенах. Как мне показалось, это были крепления, чтобы привязывать к ним кого-то. Марша, выглядящая молодой девушкой, на деле явно была старше и знала толк в интересном проведении досуга. «Как вам мой скромный домик?» – обворожительно улыбнулась хозяйка, указывая на стол напротив окна. «Качелей не хватает», – вырвалось у меня, когда я садился на стул. «Качелей?» – подняла бровь хозяйка, а я смущенно посмотрел на Линду. «Ну, говори уж, раз начал», – вздохнула колдунья. «Самой теперь интересно. Ну, к потолку крепится. Девушка садится и начинает качаться, а партнер, а...» Махнула рукой хозяйка и принялась разливать чай. «Это ты просто у меня в спальне не был. Там такого добра навалом. И не будет», — прочитал я по губам Линды. Да и не собирался. Хотя любопытно, конечно, посмотреть. На улице все еще шел дождь. Но Марша предусмотрительно открыла окно, так что процессию мы в любом случае бы не пропустили. Следующие полчаса я строил из себя пай-мальчика и рассказывал, как в течение года путем долгих и изнурительных тренировок гильдия силачей и, конечно же, Линда сделали из простого деревенского парня с амнезией настолько крутого бойца, что я сумел пройти четвертый уровень испытания наставников. «Едут», — вдруг заявила Линда и указала пальцем на улицу. «Мне стоило огромных усилий не вскочить, а медленно встать и подойти к окну, не вплотную. Более того, нельзя было даже откидывать прозрачную шторку, о чем меня предупредили заранее. Это могло спровоцировать магов, стоящих на некоторых крышах на той стороне улицы. Это были люди императора, и они кастовали магические барьеры, защищающие процессию. Хорошо, что по моей черепице сейчас никто не бегает», — произнесла Марша, тоже подойдя к окну и как бы невзначай проведя ладонью по моей заднице. «Да, она у тебя дорогая». Линда встала и, втиснувшись между нами, отодвинула подругу. «Вон первый. Никакой экзотики вроде ездовых единорогов или оленей». Держа зелено-золотой штандарт, первый эльф ехал на белоснежной статной кобыле и, к моему разочарованию, был в шлеме. За ним следовала еще четверка на точно таких же лошадях и точно в таких же доспехах. «Твою мать, если так дальше продолжится, мой план пойдет по одному месту». Проехало еще 12 будто клонированных всадников, и наконец появились открытые кареты. Их защищали силовые поля, но эльфы в них были без шлемов. Когда они поравнялись с домом, я не удержался и немного отодвинул занавеску. «Меню расы». «Да». В меню выбора появилась иконка с изображением молодого остроухого светловолосого лица. И это прекрасно. Для полного счастья осталось только попасть в гильдию магов и получить там хотя бы 2 ранга. Не сдержав порыв эмоций, я притянул к себе Линду и страстно поцеловал. «Вот молодежь пошла», — завистливо прошептала Марша. После этих слов Линда прижалась ко мне еще крепче, а ее рука сильно сжала мою ягодицу. Не удивлюсь, если второй рукой она показывала подруге средний палец. Дальше засиживаться было нельзя, и едва проскакал замыкающий процессию эльф, я попрощался и поспешил в гильдию силачей. У ворот стояли 4 стража, и один из них, прочитав послание от Никаса, проводил меня в нужный кабинет. Там меня встретил седой худощавый силач лет 60 в гражданском. «А чего ты в центральном не сдал экзамен?» — удивленно спросил он, ознакомившись с содержанием системного письма. «Из-за дождя надо было срочно уходить, пока дороги не размыло». «Это да», — кинул он взгляд в залитое водой окно. «Ну ладно, теория и практика тебе зачтутся автоматом. Сходишь в подземелье и все. Ты точно готов? Уж очень молодо выглядишь. Здоровое питание, да и к парикмахеру забегал с утра. Это правильно. На экзамен надо приходить, как на праздник». Края губ собеседника приподнялись, но его серые глаза продолжали цепко меня осматривать. «Клади руку на шар», — я положил, и силач сверился с показанием прибора. «Ух ты, у тебя, кроме ранга, еще и второй уровень репутации». Похоже, именно этот факт заставил мужчину отбросить последние сомнения. «Теория и практика зачтены. Удачи в подземелье. По результатам зайди, обсудим дальнейшее обучение». «Спасибо», — улыбнулся я и быстро вышел из кабинета, так и не разобравшись, с кем только что общался. «Вы хотите войти на 2-й уровень подземелья гильдии силачей?» «Да». «В какую область желаете переместиться?» «Ближняя, средняя, дальняя?» «Дальняя». «Внимание! Вам предлагается эксклюзивное задание. Сопроводить разумного в безопасное место. Награда. Внеочередное улучшение тела. Предложение действительно в течение 1 минуты. Принять, отказаться. Вот дела». После того, как в прошлый заход мне не дали эксклюзивного квеста, я как-то и сейчас на него не рассчитывал. Ведь с тех пор я получил лишь одно умение, да и его еще не потратил. Может, подземелье учло ту кучу монстров, что я перебил в прошлый раз, и посчитало меня достойным. Достойным задания на сопровождение, самого непредсказуемого из тех, что могло бы быть. Оно может выдаться или совсем легким, если сопровождаемый окажется полноценным бойцом, или практически невыполнимым, если... Да по херу, не отказываться же. Принять. Рядом со мной возник силуэт девочки лет 12, едва достающий мне до груди. Твою мать, подстава. Пока время защиты не прошло, надо хоть попробовать ей что-то объяснить. Слушай сюда. Я взял ее за плечо и развернул к себе. А, на меня уставились 2 бездонных, сияющих фиолетовых глаза. Ты должна идти за мной. Очень тихо и осторожно. Ты меня понимаешь? Да. Тогда смотри, время действия защиты закончилось. мочи. В руках девочки сверкнули два кинжала, и она с визгом бросилась на ближайшего ящера. Глава 11. Виза. Заорал я, снося огненным шаром голову уже разинувшего пасть ящера. Раздался грохот. Эта замеченная мной скалопендра ударилась в выставленный щит. Я быстро обернулся, отсек ей переднюю часть и прыгнул навстречу еще одному ящеру. Через мгновение его голова покатилась по каменному полу, а сверкающие крылья визы разрезали камнемета, появившегося в проеме пещеры. Мочи. Снова раздался крик девочки, и она бросилась в другой проход. Пздец. Я ломанулся следом, нагнал и резко дернул ее за руку. Легкое тело отлетело, и прыгнувшая на нее скалопендра промазала. Я прикончил тварь и запустил огненный шар во вспыхнувший в соседней пещере красный глаз. Минус камнемет. Девочка снова вскочила, и я опять сбил ее с ног. Тех секунд, пока она поднималась, мне хватило, чтобы обезглавить ящера и принять на щит очередную скалопендру. Эту пещеру я зачистила. Сзади. Я резко обернулся, но никого не увидел. И тут мой живот пронзило болью. Сука, мля. Эта фиолетовоглазая подопечная пырнула меня ножом. Вариантов не оставалось. Я легонько треснул ее щитом по голове. После этого рухнул на пол и принялся себя лечить. Ты во что вписался, дурачина? Виза пронеслась мимо и скрылась в соседней пещере. Усиление тела нужно. Крикнул в ответ я, с облегчением наблюдая, как рана на животе затягивается. А щиты за тебя Пушкин ставить будет? Смягчила тон Виза, которая, судя по звукам, активно занималась зачисткой. Не успел. Тормоз. Ты мне лучше скажи, что с этой делать? Вести в безопасное место. Так она отбитая. Ну брось ее, а лучше прирежь на всякий, и пойдем просто убьем сколько надо монстров. Улучшения тела не дадут, вздохнул я. Тогда не ной, и думай. Я пока прикрою. Спасибо. На самом деле вариантов было немного. Отказываться от задания я не собирался. А значит, мне предстояло как-то взаимодействовать с девочкой. Пока основным раскладом виделся тот, что я выясню направление, в котором она двигается, а потом просто буду ее периодически легонько бить по голове и, пока она отдыхает, зачищать путь. Есть риск, что девчушка станет еще большей дурочкой, но она же неразумная в обычном понимании, а специально помещенный сюда системой персонаж, так что не страшно. Я еще раз посмотрел на бессознательное тело и юное личико со сбегающей по щеке струйкой крови от рассечения, которое я нанес, и план мне резко разонравился. Я несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь, и поток мыслей, наконец, повернул в нужное русло. Ладно, сначала попробуем иначе. Как там? Сумма твоего долга передо мной стремительно растет. Это не беда, расплачусь. Я быстро связал девочке руки и ноги, а потом скостовал лечение. Козел! Закричала она, едва раскрыв свои фиолетовые глазищи. Сама козел! Я показал ей на окровавленную куртку. Я тебя спасал, а ты меня ножом ткнула. Развяжи меня, и что ты будешь делать? Мочить. Давай ты просто покажешь, куда идти, а я всех замочу. Я сама хочу. Развяжи. Ну, ладно. Я протянул руки и принялся развязывать узел. Ты чего творишь? В пещеру влетела Виза и с лету заехала мне крылом по лицу. Да девочку развязываю, она же хотела. Я потряс головой, потер ушибленную щеку, и меня отпустила. Вот сучка мелкая, еще и гипнотизирует. Эй, система, не жестковато, да и нет ей 18. Хотя о чем это я? Это же данж, тут все может быть. Следи за ней. Я отвернулся от фиолетового обволакивающего света, льющегося из глаз девочки, и открыл меню. Да, 3 свободных очка, накопленные непосильным трудом и сэкономленные на крутые умения. Виза, а, как там? Нормально, уже почти закончила. Что закончила, я резко обернулся и увидел, что питомица уже частично перегрызла веревки на ногах у девочки. Да чтоб тебя! Я принудительно отозвал питомицу в инвентарь, быстро выхватив первый попавшийся мешок, нацепил его на голову юной гипнотизерши. Что это было? Виза снова вылезла, и на ее зубастой мордочке застыло удивленно недоверчивое выражение. Эта маленькая дрянь и меня посмела. Меня. Тихо, не бузи. Я достал яйцо и засунул в оскаленную пасть. Еще. Такой позор одним яйцом не смыть. В итоге я скормил питомице все 5 яиц, что были у меня с собой. Может, все-таки прирежем? Время-то тикает. Виза была права. Надо было принимать окончательное решение, пока еще было время все переиграть и просто выполнить норматив по убийству монстров. Но так поступить мне не давали три момента. Первый. Если кто-то отказывается от эксклюзивного задания или запарывает его, то он в ближайшем будущем аналогичные не получит. Второй. Укрепление тела. Третий. Да, девочка не настоящая, но... Я снова посмотрел на приглушенно ругающуюся и елозящую по каменному полу худенькую фигурку. Где граница между настоящим и нет? Меня же тоже сюда поместили, как и ее. Пусть короткая, но это ее жизнь. Может, когда я отведу ее в безопасное место, она там вырастет, найдет мужика, заведет детей. Понятно, что это бред, но не отдавать же ее монстрам. Тем более все равно есть первые два пункта. Короче, я сейчас на 15% увеличиваю ментальную защиту и снова с ней базарю. Ты сиди у нее за спиной и, если увидишь, что я поплыл, бей крылом. Сама ей в глаза не смотри. Я Воль, мой женераль. Ну, понеслась. Защита от ментальной магии 1 уровень, пас. Осталось 2 очка умений. Я снова связал ноги девочки и снял мешок. В какой стороне безопасное место? Развяжи, покажу. Я чувствовал, как меня обволакивает фиолетовый свет, как он проникает мне в голову и склоняет к тому, чтобы выполнить желание моей подопечной. Но я держался. Спасибо Линде с ее постоянным обольщением и 45% защиты, полученным от умений. Есть желание делать глупости? Есть, но я его контролирую. Развяжи меня. Я обещаю, что буду послушной девочкой. Я тебе не верю, но развяжу. Чуть позже. Ты есть не хочешь? Нет, крикнула девочка, но почти сразу опустила глаза. «Пить хочу». Я достал флягу с водой и поднес к ее губам, а затем с удивлением смотрел, как жадно и без остановки она выдула почти литр. «Может, поешь? Ну, чуть-чуть можно». Кормил я ее, как бабушки своих приехавших на лето внуков. «Может, с полным животом она не будет такой активной? Ты зачем вперед бежишь?» Пользуясь тем, что она жует, я старался докопаться до истины. «Если убивать хочешь, то сама себе вредишь, ведь, когда тебя замочит, ты уже убивать не сможешь». Девочка открыла рот, чтобы ответить, но я засунул в него очередной пирог с курицей. «Давай, ты будешь идти за мной. Мы с летучей мышкой будем убивать часть врагов, а тебе давать некоторых добивать. Я не могу ничего поделать. Вижу, хочу мочить. Может, ты, кроме гипноза, еще магией атакующей владеешь? Ня, а из лука стрелять умеешь? У меня нет лука. У меня есть запасной. Я умею стрелять», кивнула девочка. «Меня больше не будешь ножами тыкать? Ты забрал ножи». «Так себе ответ. Я твой друг. Я не имею ничего против того, чтобы ты мочила. Просто надо при этом выжить. Я защищал тебя. Меня Илья зовут. Мышку Виза. Я поняла. Больше не буду тебя бить и Визу. Меня Клари зовут. Когда ты ей лук дашь, я на всякий случай подальше отлечу». Не без опасения и предварительно обновив на себе огненный щит, я развязал девочку и выдал ей самые простые лук и стрелы из тех, что у меня были. «Сразу в тебя не пальнуло, и то хорошо. Показывай дорогу, Клари, только не беги. Старайся стрелять в ящеров. Виза, камнеметы и спайдермены твои. Я скалопендр буду бить». Разумеется, гладко все пойти не могло. Девочка не хотела довольствоваться только одним типом монстров и хреначила во всех подряд. Это провоцировало тварей, и мне приходилось как кузнечику скакать вокруг подопечной, прикрывая ее щитом и добивая раненых. Ну, хоть вперед не бежала, и на том спасибо. Без царапин и легких травм не обходилось, но девочка вообще не обращала на них внимания, да и я сразу их ликвидировал. А из лука тоже хорошо мочить, с маниакальной улыбкой заявила Клари, выдергивая стрелу из бока поверженного ящера. Стреляла она, кстати, вполне сносно. Продвинутая единичка, а может и двойка в навыке. Постепенно мы отладили схему взаимодействия, и рискованных для жизни девочки ситуаций становилось все меньше. Очень помогала Виза. Она заранее уничтожала самых опасных монстров и своевременно предупреждала о возможных проблемах. Спайдермина не добила. «К вам бежит». Из проема, где скрылась питомица, вылетел пучок паутины и прилепился к потолку, а в следующий же миг, используя его как тарзанку, к нам в пещеру влетел зубастый шар. Свистнула стрела и чиркнула его по и без того разрезанному боку. Спайдермен завизжал, но тут в его оскаленную пасть влетела сосулька. «Ящер!» — крикнул я. Клари быстро среагировала, и следующая стрела вонзилась в грудь внезапно выскочившего из другого прохода монстра. Это сбило его с шага и дало мне возможность запустить огненный шар. Раздался короткий предсмертный хрип, и пещеру наполнил запах горелого мяса. Девочка даже не думала останавливаться и перепрыгнула через дымящийся труп. Я ломанулся следом, но, сверкая крыльями, нас обогнала стрелой пронесшаяся виза. Через 2 часа интенсивного и суетливого продвижения я почувствовал, что реакции ухудшаются, а запас маны подходит к концу. На предложение сделать привал Клари, разумеется, не среагировала, и пришлось ее снова связать. «Да немного осталось», — возмущалась девочка. И чтобы на ее крики не сбежались новые монстры, пришлось снова затыкать ей рот едой. «В конце всегда бывают сюрпризы», — лекторским тоном произнес я и заметил, что мой указательный палец направлен в потолок пещеры. «Ух ты, это, похоже, какая-то генетически заложенная реакция. Начинаешь умничать и палец сам собой поднимается. А мне что жрать?» Растущая с каждым днем питомица с трудом удержалась на моем плече. «Я, между прочим, больше вас вместе взятых, врагов завалила. А для хороших девочек ничего не жалко». Я достал одну из припасенных на черный день склянок с кровью и влил содержимое в распахнутую пасть. «Маловато будет. Еще одну по завершении». Интуиция подсказывала, что в конце нас действительно ждет сюрприз, и после обеда я оставил девочку под надзором визы, а сам на час вошел в состояние магической концентрации. «Вяжи девчонку». Виза выпорхнула из перехода между пещерами, одной рукой запустив огненный шар в возникшего в поле зрения камнемета, другой я тут же схватил подопечную. «Ты что твори?» Рот пришлось заткнуть кляпом, так как мысленная интонация визы заставила серьезно обеспокоиться. «Что там?» — спросил я, когда закончил пеленать Клари. «Безопасное место, похоже. Что-то по твоему тону кажется, что бывали и безопаснее». «Ага, в одной из пещер люди забаррикадировались, в дальней, а в той, что перед ней гнездо камнеметов. Вон тот тоннель, из которого я вылетела. 15 метров как раз нас отделяет оттуда. Сколько их там?» «Штук 20 таких, каких мы уже били, и 2 таких здоровенных посередине стоят. Папка и мамка, похоже. И мне почему-то кажется, что их даже огненным шаром хрен завалишь. Я достану кляп, если ты обещаешь не орать», — обратился я к девочке. «Ум-эм-эм», — ответила она и интенсивно закивала. «Обманешь, в мешок засуну». Я вынул кляп. «Без меня вы не пройдете». «Почему это?» «Там колоссы, их нельзя убить». «А ты сможешь?» «Я их сделала». Вот с этого момента подробнее. Как оказалось, девочка каким-то хитрым магическим образом создала 2 огромные сторожевые башни. Они рождали маленьких камнеметов, которые защищали колонию людей от остальных монстров. Все было хорошо, пока Клари не потерялась. Колоссы вышли из-под контроля и теперь производят агрессивных камнеметов, загнавших людей в пещеры. Я слушал суетливый рассказ подопечной и думал только об одном. Вся эта канитель началась в тот момент, когда я принял эксклюзивное задание. Или реально все эти события имели место быть, и система просто привела меня сюда? На лекциях вскользь упоминали, что в подземельях более высоких уровней вроде как живет кто-то. Но, так как нас это коснуться было не должно, преподаватели в подробности не вдавались. «А вот коснулось. А ты давно тут живешь?» — уточнил я, когда Клари закончила свой сбивчивый рассказ. 13 лет, а других разумных вроде меня встречала, бывало, видела в пещерах, но повелитель запрещает нам подходить к таким». «Повелитель, мне нельзя с тобой про это говорить». «Ясно». Я встал. «Виза, посторожи ее, пожалуйста. Перебью мелких и вернусь за вами». «Ну, наконец-то сам решил что-то полезное сделать. А ты не кричи», — улыбнулся я Клари. «Обещаю, башни твои портить не буду». «Спасибо», — тихо прошептала девочка и опустила глаза. «Дело за малым. В одиночку перебить 20 камнеметов и не попасть под огонь 2 больших». В скрытности я пробрался к самому выходу из перехода и оценил расклады. Круглая пещера, примерно 30 на 30 метров. 2 выхода. Тот, где я, и напротив заваленный, где замуровались люди. 21 камнемет и 2 5-метровые в высоту башни примерно по центру. Главное, красиво начать. Я замер и принялся ждать. К сожалению, камнеметы перемещались без какой-либо системы. Несколько раз они почти выстраивались так, как мне было нужно, но каждый раз какой-то уродец вдруг переставал двигаться в нужном направлении, и структура разваливалась. Повезло только спустя 10 минут. 2 подъехали друг к другу и еще 2 встали с ними на одну линию. Как учила Линда, Посох я призвал уже в боевом положении и сразу же зарядил метровый в диаметре огненный шар. Второй рукой метнул гранату, после чего активировал ускорение и забежал в пещеру. Грянул взрыв, уничтоживший еще двоих противников, а сразу следом каменный залп по мне. Мазилы. Самый ближайший снаряд ударился в стену в метре за моей спиной. Башни выстрелили с небольшой задержкой, и выпущенные ими валуны оказались самыми опасными. Они тоже пролетели мимо, но при ударе разлетелись на мелкие кусочки. Меня от них спас только огненный щит, который пришлось тут же перекастовать. Я бежал вдоль стены, одной рукой кидая небольшие огненные шары, а второй рубя мечом судьбы подворачивающихся маленьких камнеметов. Зачарованное огнем лезвие проходило сквозь их каменные тела, как сквозь масло. По счастью, интеллекта наброски с упреждением противникам не хватало, и каменные снаряды продолжали крушить стену за моей спиной. Я сделал круг и, прикинув, что ускорения хватит еще на один, пошел на него. Пробежал половину и понял, что врагов осталось всего четверо, а когда завершил вторую, то вообще один. Его я завалил шаром, уже забегая в переход между пещерами. «Осторожнее только», — напутствовал я, разрезая веревки на ногах Клари. «Они мне ничего не сделают», — отмахнулась она. «Идите сзади». Я ей верил, но что-то не давало мне покоя. «Хорошо, но только когда подойдем к пещере. Пока веди себя тихо». Для верности я схватил девчонку на руки, и мы зашли в переход. Как же здорово, когда работает интуиция. За те несколько минут, что я отсутствовал, башни произвели еще двух маленьких камнеметов, а они, в отличие от больших, к девочке были нелояльны. «Виза, твой левый, есть!» Сверкнули крылья, и питомица унеслась в пещеру. Я же зарядил шаром во второго монстра. Виза тоже все сделала четко, и, когда ее противник грудой камней рассыпался по полу, я отпустил Клари. Она забежала в пещеру. «Поздравляем! Эксклюзивное задание! Сопроводить разумного в безопасное место?» «Выполнено. Ваше восприятие выросло. Восприятие – это очень хорошо, весьма редкое улучшение, и оно очень влияет на навыки вроде обнаружения и вообще позволяет замечать всякие мелочи. Вы получили 13-краткий уровень. Ваши кости стали крепче. Вы получаете 1 очко умений. И это все тоже очень хорошо. Так, надо бы поговорить с местными». Я сделал шаг вперед, но мир вдруг мигнул, и я оказался совсем в другой части пещеры. «Твою мать, меня выкинуло из локации эксклюзивного квеста. Надо не забыть расспросить про разумных, живущих в подземельях. Хотя, это палевно, лучше в системной Библии прочитать». И да, меня глюкануло или в последний миг перед исчезновением я услышал девичий крик. «Мы еще встретимся, многоликий». Скорее всего, просто фантазия разыгралась. Или нет, по прикидкам, у меня в запасе было еще 2 часа и оставались силы. Так что я не стал торопиться и продолжил геноцид монстров. Тем более, когда я в следующий раз сюда попаду, неизвестно. Лута на сдачу у меня не было, так что я просто получил 3-й ранг и еще 1 очко умений. После чего, согласно утренней договоренности, пошел в кабинет к седому силачу. У него находился посетитель, и пришлось подождать, благо недолго. Пришел доложить, что взял 3-й ранг. Зайдя в кабинет, я продемонстрировал фиолетовый щит и меч на ладони. «Молодец!» – довольно кивнул он. «Я так понимаю, тебя надо пристроить в спецгруппу?» Никас написал, что тот месяц, на который они тебя обогнали, ты легко наверстаешь. «Тут такое дело. Я пока не уверен, что останусь в столице. Есть факторы, не от меня зависящие». «ХММ», – нахмурился силач. «А когда это выяснится?» «Скорее всего, через 3 дня, максимум через неделю». «Ясно». Мужчина порылся в столе, достал оттуда что-то и протянул мне. «Пропуск на право находиться в столице 8 дней. Каким бы ни было твое решение, зайди и сообщи. Скорее всего, через неделю уже прибудут Ника с теми ребятами из Центрального, что решат продолжить обучение. Спасибо. Такие, как ты, нужны силачам и империи». Выходил из кабинета я со смешанными чувствами. С одной стороны, очень приятно. С другой, меньше чем через 2 часа в обличии эльфа я встречусь с Ферином и, если повезет, уже сегодня окажусь в гильдии магов. Глава 12. Я от Гимли. Присаживайся, и можешь снять капюшон. Здесь все свои. Ферин указал на кресло, в котором я вчера сидел в обличии гнома. Кроме нас, в кабинете находился слуга Турин, поэтому открывал лицо я с двойным смущением. «Смотри-ка, действительно эльф», — удивленно покачал головой гном. «Хотя все-таки не до конца, Да, да, не стал спорить я и внутренне порадовался. Если чего-то очень хочешь увидеть, то по-любому увидишь, даже если этого нет. Тогда вдвойне приятна помощь. Радостно потер ладони Фирин. Турин, рассказывай. Самое сложное – попасть на территорию, начал стоящий у стола слуга. У ворот придется показать лицо, и шар, на который входящие кладут руки, снимет любую маскирующую магию. Повезло, что все служащие в гильдии эльфы со своими сородичами во дворце на встрече с императором. Так что сегодня идеальный день для проникновения. Я договорился, что ровно в 10 вечера на воротах будут стоять только двое и лишних вопросов они не зададут. Более того, один из них работает в администрации. Он проведет тебя внутрь и там уже зарегистрирует. А если спалят, что спалят? Удивился Фирин. Тут же ничего незаконного нет. Просто будут именно те, кто за определенную плату не станет задавать вопросы и молоть языками. Случайных людей в это время вы вряд ли встретите. Да и, как войдешь, сможешь напялить капюшон. Это так, усмехнувшись, продолжил пожилой слуга. У магов вообще странная любовь к балахонам, так что ты так даже не будешь выделяться. Мне продолжать? Да, прошу прощения. Так вот, тебя сразу же запишут в группу, которая завтра сдает экзамен на первый ранг. Завтра, снова вырвалось у меня. Да, а сразу после экзамена тебя переведут в группу, которая через 5 дней сдает экзамен на второй ранг. Тебя это устраивает? С ухмылкой поинтересовался Фирин. 2 умения за 5 дней. Ясен хрен, меня это устраивает, но и вопросы есть. А мне придется ходить на занятия? Уж то, что я не учился раньше, они точно спалят. Эх, молодо зелено, заржал Фирин и достал уже знакомую трубку. Не придется. Тут главное, чтобы система тебя за своего посчитала, а с разумными всегда можно договориться. Единственное, после того, как ты исчезнешь, больше в гильдию магов в Шринанте ты точно поступить не сможешь. А в другом месте, а в другом сможешь, если будешь с собой иметь рекомендательное письмо. Но это уже в нашу сделку не входит. Я на будущее спросил. Ну вот на будущее будешь знать, к кому с такими вопросами приходить. Кстати, когда все благополучно разрешится, не забудь напомнить Гимли, что он мне должен. Хорошо, вот и славно. Фирин поднял голову и выдохнул струю дыма. Тогда иди с Турином, он расскажет тебе остальные детали. А мне работать пора, на поступление, сообщил я 2 людям в длинных балахонах, несшим стражу у ворот, и скидывая капюшон, испытал сильное чувство дежавю. Руку на шар, будьте добры. Ух ты, вежливые какие. Это ж сколько им Фирин забашлял, шар засветился уже привычным ярко-зеленым светом. О, такого талантливого ученика надо сразу оформить, заявил тот маг, что был пониже и постарше. Позвольте, я провожу вас. Я позволил и, едва зашел на территорию, сразу накинул капюшон. Это было первое из 3 поступлений, где мне не задавали дурацких вопросов, а просто забрали 100 золотых и выдали все документы. Куда идти, знаете? После всех процедур поинтересовался продажный маг. Да, Турин даже дал мне схему территории, абсолютно бесполезную, правда. Здания тут располагались так же, как и везде. Не опоздайте завтра, понизив голос, произнес мой помощник и поспешил к воротам. Я смотрел ему вслед и охреневал. Не, ну я, конечно, не вчера родился и знал, что можно сделать с помощью денег и связей, но все равно, 10 минут, и я уже легально считаюсь учеником гильдии магов, и никто даже не спросил, откуда в столице империи Шринант появился 18-летний эльф. Причем уже завтра мой первый экзамен. Может, я зря отказываюсь от более тесных взаимодействий с такими ребятами, как Крисп и Фирин. Хотя об этом бессмысленно думать. Во-первых, что-то подсказывает, что при нужде я их или таких же еще встречу. А во-вторых, скоро империю ждут сильные потрясения, и что станет с тем же Криспом после падения Центрального, вообще неизвестно. В столовую я, разумеется, не пошел, а сразу направился получать комнату. Комендант общежития капюшон снимать не просил и без всяких вопросов разместил новичка логовоза в 1 из комнат. Мою скромную обитель освещало пламя маленькой свечи. Виза сидела на полу и понемногу, по моему совету, лакала из тарелки смеси с сырых яиц и крови. Я с кувшином вина и тарелкой сыра сидел напротив и занимался тем, о чем давным-давно мечтал, распределением умений мага. А тут было где разгуляться, и что самое интересное, структура здорово отличалась от силачей и проныр. Увеличение резерва маны, плюс 5% за 1 уровень. Тут все ясно, и я сразу прокачал это умение на 1, так как оно открывало увеличение скорости регенерации маны, плюс 5% за один уровень. Общая чувствительность к магическим потокам. Со скоростью регенерации понятно, а чувствительность к потокам позволяла управлять ими лучше и, соответственно, сокращать время каста. И чем сложнее и мощнее заклинание, тем это умение важнее. Дальше шло общее усиление магии, плюс 5% за один уровень. Тут я даже не стал думать и сразу вкачал на 5 из 5, тем самым увеличив мощь всех своих заклинаний, если я буду кастовать их эльфом, на 25%. Сразу же открылись усиление магии огня, усиление магии воды, усиление магии земли, усиление магии воздуха, усиление ментальной магии, усиление магии света, лечение и бафы, усиление магии тьмы, проклятия и дебафы. Вот так вот, каждое умение качалось до 5 и за один уровень давало усиление на 5%, то есть максимум до 25. Помимо этого, прокачка каждого уровня этой ветки добавляла в книгу по одному заклинанию выбранного типа. Книга. Ее иконка появилась в правом нижнем углу моего интерфейса, сразу напомнив мне миллион раз пройденных героев меча и магии. Сейчас она была пуста. В нее будут заноситься заклинания, которые я хоть раз скастую за облик эльфа. Дай-ка попробую. Огненный щит. О! В разделе, помеченном иконкой горящего пламени, появилась соответствующая надпись. Так, а теперь попробую сколдовать щит из книги. Ух ты! Получилось! Мне не пришлось прилагать усилия и направлять энергию, щит обновился сам. Но не сказать, что это супер практично в бою. Я уже и так кастую легкие заклинания быстро, а тут пока откроешь меню, пока книгу, потом найдешь там, чего нужно. Нет, это лучше подходит для использования более сложных заклинаний. Особенно когда появится возможность класть заклинания в меню быстрого доступа, чтобы колдовать их одним нажатием. Ладно, с книгой после поиграюсь. Вернусь пока к умениям. Ага, вот интересное. Активный маг. В течение 5 секунд после сотворения любого заклинания маг получает бонус на скорость перемещения, а его реакции возрастают на 10%. На 2-м уровне умения, на 20% и так далее. Это дает колдуну возможность уклониться от ответной физической атаки или выйти из боя. Причем взятие этого умения открывает следующее. Неуязвимый маг, тоже на 5 секунд и тоже бонус после каста, только на этот раз на 10% за каждый уровень возрастала магическая защита. Все остальное пока было закрыто, так как для открытия следующих умений надо было прокачать проходные, а чтобы активировать меню быстрого доступа, надо заполучить в книгу 4 заклинания. Все это я узнал от Линды и предусмотрительно записал в тетрадку. В итоге вскоре открылись. Магический взор на 1-м уровне позволяет видеть уязвимость слабых противников к магическому урону. То есть перед атакой можно было понять, чем и куда лучше хреначить. Запоминание. То самое размещение заклинаний в специальную панель прямо снизу системного интерфейса. За каждый уровень одно. При должной сноровке и тренировке можно тот же огненный шар, но лучше что-то мощнее, кидать без подготовки, просто выкидывая руку вперед и одновременно активируя его на панели. Расширение магических каналов. Умение, необходимое для каста массовых и просто мощных заклинаний, позволяет влить в них сразу много энергии. Но тут важно понимать, что если запас маны маленький или если просто не рассчитал, то с большой долей вероятности после сотворения магии ты рухнешь без чувств и станешь легкой добычей. Вот, собственно, на моем уровне и все. Вернее, это в целом почти все, что есть у мага. Все умения, что будут открываться позже, будут так или иначе усиливать именно выбранный тип магии. То есть, как правило, после 20 уровня маги выбирают узкую специализацию и упарываются в нее. С самими же заклинаниями все гораздо хитрее. По большому счету, то, что ты можешь получить, зависит только от твоей фантазии и мастерства управления магическими потоками. Есть, конечно, базовые заклинания, которые используют все, но по-настоящему крутые почти все эксклюзивные. Как рассказывала Линда, особенно могучие высокоуровневые маги могут даже делать комбинированные касты, переплетая, например, огонь и воздух. Но до этого мне еще далеко. Так, что вкачать пока? Пожалуй, надо начать с прочной базы. Увеличение резерва маны, 5 уровень. Это, понятно, сразу на максимум. Чем больше маны, тем меньше вероятность рухнуть без сил на поле боя. Увеличение скорости регенерации маны, 2 уровень. Очков умений мало, поэтому пока только 2. Общая чувствительность к магическим потокам, 2 уровень, то же самое, пока взял столько, сколько нужно для прохода к другим умениям. Общее усиление магии, 5 уровень, must have. Усиление магии огня, 0 уровень. Усиление магии воды, 0 уровень. Усиление магии земли, 0 уровень. Усиление магии воздуха, 0 уровень. Усиление ментальной магии, 0 уровень. Усиление магии света, 0 уровень. Усиление магии тьмы, 0 уровень. Активный маг, 1 уровень. Очень полезная штука, особенно если учесть множество моих боевых навыков. В теории за счет бафа после каста я смогу даже за мага неплохо рубиться в рукопашку. Неуязвимый маг, 0 уровень. В теории неплохо, но по факту от прилетевшего в лоб огненного шара все равно не спасет. Может, возьму в будущем, когда будут дополнительные проценты защиты, например, от артефактов. Магический взор, 2 уровень. Очень полезно знать, какой магией нужно лупить врага. На двойке я не смогу прощупать сильного противника, но с такими вообще лучше пока не связываться. Запоминание, 1 уровень. Одно заклинание смогу использовать из панели интерфейса. Расширение магических каналов, 2 уровень. Пора уже изучать что-то помощнее сосулек и щитов. Правда, тут есть сложность. Это облик эльфа, а Линда про него не знает. Надо будет что-то с этим делать. Итого, все 20 умений, 12 за уровни, 3 за силача, 2 за проныру, 1 за турнир, 1 за квест от Визелия, 1 за испытание наставников, разлетелись без остатка. Пожалуй, именно за мага острее всего чувствовался их дефицит. Впрочем, глобально это даже хорошо. Хреново жить, осознавая, что тебе в противнике может попасться очень крутой маг. А так, по-настоящему сильных все-таки не так много. Признаться, меня очень привлекала магия ментального воздействия, но, как говорила Линда, она далеко не всем подвластна, и пока не попробую, трогать ее не буду. С улыбкой я еще раз пробежался по тому, что получилось. Допил остатки вина и лег. Да, это совсем не та роскошная кровать в доме Линды. Да и ее самой не хватает. Надеюсь, она дождется меня и не свалит из города раньше, чем я вернусь. Мы, конечно, договорились, но мало ли что может случиться. Хотя чего я парюсь, как будет, так будет. На все воля системы и меня самого. Все, спать, завтра важный день. Как мне и обещали, теоретическую часть и практику на площадке мне засчитали автоматом. Поэтому мне осталось только получить ключ от первого уровня подземелья и пойти к порталу. Желаете? Желаю. Куда пойдете? В дальнюю. Вам предлагается эксклюзивное задание. Уничтожить проклятого древня. Награда. Внеочередное улучшение тела. У вас. Принять. Я оказался в эльфийском лесу. Нет, не так. В проклятом эльфийском лесу. Огромные деревья с необъятными стволами уходили в небо, вот только листья на них были не зеленые, а коричневые и пожухлые. Под ногами хрустела сухая трава, а ноги запутывались в высоких, увядших папоротниках. Встречались тут кустарники и деревья вроде плакучих ив, но и они выглядели вяло, и казалось, вот-вот окончательно упадут на землю. Фауна соответствовала антуражу. Вы убили проклятую белку летягу 4-го уровня. Вы убили проклятого богомола 4-го уровня. Вы убили проклятого волка 5-го уровня. Вы убили проклятого питона 5-го уровня. Атмосферно, конечно, но, блин, скука смертная. Виза сделала кружок по ближайшим окрестностям и с возмущенным. Не для этого моя роза цвела. Скрылась в инвентаре. Из-за большой разницы в уровнях и, соответственно, малого количества опыта задерживаться тут никакого смысла не было, и я напрямую направился к локации с древним. Путь занял около часа, за который из интересного встретились только 3 гнезда ос-убийц, они очень красиво горели после попадания огненного шара. Вы достигли нужной локации. Уничтожьте проклятого древня. Да легко. Где ты там? Цып-цып-цып, иди порадуй дядю Илью приличным боем. Я продолжал идти, заглядывая под каждый куст и за каждое дерево. Противника нигде не было. Может, за тем засохшим сломанным стволом? Я сделал шаг, и тут 4-метровый толстый ствол вдруг распрямился и завыл. С перепугу я выкинул вперед руку и скостовал огненный шар. Поздравляем, вы выполнили эксклюзивное задание. Уничтожить проклятого древня. Скорость ваших реакций повышена. Я грустно смотрел на догорающее дерево, потом махнул рукой, накрыл поляну прямо рядом с ним и принялся разогревать на нем мясо. Не покачаюсь, так хоть отдохну на природе. Первый ранг и очко умений я получил через 2 часа и потом, согласно договоренности, зашел в кабинет к тому же продажному магу, с которым общался накануне. Увидев меня, он удовлетворенно хмыкнул и вскоре я стал учеником другой группы. Мой следующий экзамен должен был состояться на пятый день. Меня терзали противоречивые чувства. С одной стороны, это были самые халявные улучшения тела и умения из тех, что я получал. С другой, были опасения, что без нормальной нагрузки стану деградировать. Именно поэтому я принялся ее искать, и нашел. Давным-давно, когда гильдия магов создавалась, империя Шринанг дружила с эльфами, и территория была рассчитана на большое количество разумных. Сейчас же многие места пустовали, в том числе и тренировочные комнаты. В них я практически и поселился. Помещение 10 на 10 метров, куда никто не мог зайти и подглядеть, чем ты занимаешься. В каждом был установлен магический артефакт, сильно ускоряющий восстановление маны, что, собственно, мне и требовалось. Также тут находился механический пульт управления, на котором можно было выбрать стихию противника и его сложность. Понятно, что искусственные противники убить не могли. Более того, они вообще не нападали, но для оттачивания мастерства в сотворении заклинаний подходили идеально. В общем, выходил я отсюда только на завтрак, обед и ужин. А когда совсем становилось скучно, посещал некоторые лекции. Несколько раз за эти дни со мной пытались заговорить, а один раз даже сорвать капюшон. Первых я игнорировал, а последнего вырубил ударом под дых, а потом осторожно усадил под дерево, будто так и было. Друзья пострадавшего тоже сделали такой же вид. Разумеется, все обучающиеся были людьми. Иногда встречались эльфы-сотрудники, но, чтобы они преподавали, я не видел. Наконец настал день экзамена на второй ранг. Правда, ничего интересного я от него не ждал. Мне снова засчитали все автоматом, и я первым оказался в гильдийном подземелье. Вам предлагается эксклюзивное задание. За 3 часа полить 30 цветов ринга, выкорчевать 20 ядовитых пней и сжечь 10 гнезд ос-убийц. Награда. Внеочередное улучшение тела. У вас. Принять. Тоже фигня, конечно, но по крайней мере будет не скучно. И было действительно не скучно. Более того, я чудом не запорол это задание, так как понятия не имел, что такое цветы Фринга, и к тому же не знал заклинаний, призывающих воду. Для решения второго вопроса я приспособил 2 ведра, найденных в инвентаре, и заполнил их сосульками, а вот первый пришлось решать методом тыка и поливать все подряд. В итоге спустя почти час, когда я уже стал порядком нервничать, нашел-таки этот микроскопический желтый цветочек, который, как оказалось, любил прятаться среди других, гораздо более примечательных сородичей. С пнями и осами проблем не возникло, и я закончил за полчаса до назначенного срока. Поздравляем, вы выполнили эксклюзивное задание, ваше зрение улучшено. Зрение – это классно. Лучше стреляешь, лучше кидаешь магию, лучше видишь лица и фигуры прекрасных девушек. Без всяких проблем я получил очко умений за второй ранг и, пользуясь тем, что нахожусь в обличии эльфа, сразу же закинул оба свободных В. Активный маг, 3 уровень. Во время зачисток проклятых лесов это умение мне очень понравилось. Даже на первом уровне очень приятно было ощущать, как после каждого каста увеличивалась скорость и улучшались реакции. Теперь этот баф вырастет до 30%. Все, теперь я здесь закончил и могу со спокойной душой сваливать. Надеюсь, за то время, что я тут проторчал, орки еще не окружили столицу. Глава 13. Привет. Линда распахнула дверь еще до того, как я постучал. Сразу вспомнились забросившие хозяйство, сидящие у окон и годами ждущие своих мужей и жены со старинных картин. Привет. Я прижал к себе девушку, и с минуту мы не отрывались друг от друга. А когда оторвались, переглянулись и почти бегом направились в спальню. Уезжать пора, заявила Линда, когда через час мы, обессиленные, в обнимку лежали на кровати и смотрели в деревянный потолок. Все так плохо, хуже, чем ожидалось. Тот дождь, что закончился только позавчера, оказался на руку вовсе не Шринанту. Подкрепления вовремя не успевали, предположил я. Именно, но не из-за плохих дорог. Линда повернулась ко мне и закинула на меня ножку. По всем дорогам засады. И, как совсем недавно выяснилось, это не только разбойники, и нападают они не только на беженцев. Хоббиты и эльфы, хоббитов точно много. Они нападают на обозы с припасами и даже на небольшие отряды военных. Эльфов не замечали, но уже вовсю говорят, что они, почти не стесняясь, орудуют на юге, возле морского леса. Да и людей-грабителей вышло гораздо больше, чем во время прошлых войн. Похоже, кто-то не сидел без дела, а конкретно готовил все это. ХММ, а куда ты собираешься уезжать, когда такая херня творится. Разве столица не самое безопасное место? Да как тебе сказать? Меня, конечно, в военные планы никто не посвящал, но, думаю, подразумевалось, что орки пройдут мимо и по мере продвижения растянутся, потеряют много воинов и потом из столицы и еще нескольких центров им нанесут мощные удары, после чего те отступят. И это бы сработало даже без союзников. Кстати, прервал я, а как переговоры прошли? Да хреново, даже гномы почти ничего не дадут, а остальные чуть ли не впрямую императора послали. Ясно. Ну так вот, даже при таких раскладах план бы сработал, но с учетом этих повсеместных диверсий, интенсивность которых только растет, вероятность того, что Шринант падет, сильно возрастает. И вот если орки возьмут столицу в осаду на неопределенный срок, короче, я бы предпочла быть где-нибудь в другом месте. Например, да есть еще минимум 3 крупных, обнесенных стеной города, где также оборону удобно держать, но куда орки в полном составе не пойдут. Собственно, мне предлагают вступить в военный магический корпус на очень выгодных условиях и выбрать любой из них для несения службы. Будешь соглашаться? А какие варианты? Пожала плечами Линда. Как бы я ни относилась к императору, я человек, а Шринант – моя родина. В столице и без меня сильных магов полно, а там от меня будет больше пользы. А я что там буду делать, смотря куда поедем? Если в Угренд, то он находится на северной границе империи, оттуда до столицы гномов меньше 300 километров. Плюс в самом городе много гномьих производств, и считается, что в случае реальной угрозы наши бородатые друзья все-таки помогут его защитить, или сами захватят, или так, но поверь, это лучше, чем орки. Линда глубоко вздохнула и продолжила только после большой паузы. В общем, до столицы гномов меньше 300 километров, и там есть гильдия воинов, там вообще все гильдии есть. В спальне повисла тишина, и лишь с улицы раздавались крики людей и ржание лошадей. Все, что рассказала Линда, было понятно, а ее выводы – правильными. Более того, интуиция, которой я уже привык доверять, подсказывала, что надо ехать с колдуньей. Вот только у меня было устойчивое ощущение, что совсем скоро произойдет что-то, что кардинально повлияет на мои планы. На 5-й уровень испытания наставников когда пойдем?